Вероника вся пошла в мать, даже и профессию выбрала по ее стопам, врача, как, впрочем, и оба внука, которые сейчас учились в мединституте. С некоторой обидой за себя думал он, глядя на них. До этого момента в его семье все мужчины в нескольких поколениях были военными. Но и Александр, и Сергей решили посвятить себя спасению людей, а не их уничтожению в войнах. Что же, подумал он, видимо, в этом и есть свой божественный своеобразный промысел, детям замаливать грехи отцов. Правда, теперь настало и его время показать, что и его профессия еще необходима и нужна. Да, ну уж теперь все споры о том, нужны ли Авалону все эти напичканные всевозможным дорогостоящим вооружением базы на внешних планетах, кончатся. Подумал он с долей профессионального злорадства, вспомнив, сколько всевозможных комиссий за последние два десятилетия ему пришлось выдержать, когда он возглавил этот блокпост. Сколько труда и нервов ему пришлось потратить, чтобы выбить эти чертовы деньги на необходимую дополнительную модернизацию. Что ж, теперь эти олухи убедятся, насколько я был прав, сказал он себе, одевая шлем нейроподключения к центральному КРС базы. Выдвинувшиеся оттуда десятки щупалец, каждая из которых была в сотни раз меньше человеческого волоса, проникли в мозг. С этого момента он перестал быть человеком, как и сотни других людей, служивших на его базе. В то же время сотни боевых модулей, находящихся в космическом пространстве второго оборонительного пояса, ожили. Именно им теперь предстояло встретить прорвавшиеся через минные поля корабли пришельцев. Образуя на тысячи километров огромную сеть, они бросились, словно пауки, в атаку на попавшуюся в нее добычу. Через 3,5 часа от 670 модулей второго оборонительного рубежа не осталось ни одного. Противник хоть и нес потери, упрямо лез вперед, не считаясь с ними. Через еще 4 часа вражеские корабли подошли к третьему оборонительному рубежу Кедра на расстоянии в 100 тысяч км от него. Застынув на своих позициях за ними, пристально наблюдали 18 автоматизированных боевых орбитальных комплексов. Перевод терминов. Автоматизированный боевой орбитальный комплекс обеспечивает комплексную оборону сектора космического пространства вокруг наиболее значимых стратегических объектов. Имеет усиленную защитную броню, мощное вооружение. Управляется искусственным кибернетическим разумом. Кроме всего прочего, на нем базируется до 16 различных боевых модулей. Габариты. 250 метров в длину, 65 метров в ширину. КРС под кодовым обозначением СКАТ не имел, в отличие от людей, никаких эмоций и чувств. Его холодный электронный мозг не испытывал ничего, он существовал в иной реальности. Все, что его заботило, это выполнение заложенной в него программы, уничтожить любой корабль, который попытается прорваться через контролируемую им зону космического пространства. Он, конечно, не имел подобных человеку психических ощущений страха и боли, но имел свойственные КРС-сенсорные ощущения пространства в своем информационном поле. Он имел собственные мысли, он мог думать и развиваться интеллектуально. Он имел собственный характер, он мог испытывать своеобразную злость, любопытство, интеллектуальный интерес. Сейчас с охотничьим азартом он следил за приближающимися кораблями. Как только вражеский эсминец вошел в зону поражения его главного калибра, СКАТ одну за другой выпустил подряд 4 ракеты класса «Буран». Отсчитывая время, он следил за их приближением к эсминцу. Первая сбита, отметил он со злостью, вторая тоже, третья и четвертая также оказались перехвачены. «Чтоб тебя!» – пробурчал он про себя и пошел на сближение, выпуская попутно серию ракет класса «Шторм». Через 15 минут СКАТ бросил в атаку свои боевые модули, развернувшись в дугу, они рванулись вперед. Навстречу им с эсминца противника устремились истребители. В космосе завертелась адская мельница, заняв позицию на расстоянии в 5000 км. Эсминец и СКАТ носились друг вокруг друга, то и дело, осыпая противника десятками ракет. Внутри этого колеса вертелось еще одно, из истребителей эсминца и модулей СКАТа, которые потихоньку выходили из строя, исчезая с экранов радара. Через 30 минут на помощь кораблю пришельцев подошел еще один эскат, если так можно сказать, взвыл от охватившего его бешенства. «Первый, я 12-й», – заорал он в эфир. «Срочно вышли поддержку, или мне придет конец. 12-й, хватит ныть, все в таком же положении, что и ты, рассчитывай только на себя», – получил он в ответ и взвыл еще сильнее. Через мгновение, стреляя из всех установок класса «Град», он рванулся на сближение с одним из вражеских эсминцев. От всех его модулей к этому моменту не осталось ни одного. Навстречу ему с эсминца стартовала четверка штурмовиков. Ощетинившись, словно озлобленный дикобраз, стволами всех своих орудий, скат завертелся колесом, пытаясь отбиться от насевших на него машин. Спустя 16 минут разделавшись с ними, он злорадно посмотрел на удаляющийся от него корпус эсминца и бросился вдогонку. К нему словно хвост, привязался второй из них. В космическом пространстве завертелась новая карусель. К этому моменту в арсенале его ракетных установок осталось уже не более 15% боезапаса, лазерные и антипротонные арт-батареи также были израсходованы процентов на 70. Понимая, что в его распоряжении осталось не более получаса времени, скат проклиная, на чем свет стоит своих создателей, за маленький боекомплект, мчался вслед ускользающему от него эсминцу, пытаясь его догнать. Все, о чем он сейчас мечтал, это достигнуть борта вражеского корабля быстрее, чем орудия и ракеты врага разнесут его на части. Понимая, что тот от него ускользает, он, сделав кульбитом очередную мертвую петлю в пространстве и неожиданно развернувшись, бросился на мчавшийся за ним до этого второй корабль. Через секунду, поливая противника огнем из всех орудий и вопя от раздиравшего его азарта, скат врезался в борт пытавшегося увернуться от него опешившего эсминца. «Все, хана тебе, сволочь!» Пронеслось за мгновение до взрыва реактора в кибернетическом мозгу ската, 12С. Еще через 3 часа из 18 боевых орбитальных комплексов скат не осталось ни одного, а 3 легких крейсеров и 7 эсминцев противника тоже. Эскадры пришельцев вышли на последний оборонительный рубеж кедра. Теперь они были на расстоянии в 10 тысяч километров от планеты. В 19 часов 20 минут, через 32 часа после начала сражения, Ижевский ввел в действие свои последние силы, расположенные на самой планете, батареи фазопозитронных гаубиц. А из открывшихся в земле шлюз, в небо устремилась истребительная и штурмовая авиация. Кедр начал свой последний бой. Глава 5. Битва за Авалон. В штабе обороны системы царила страшная суета. Час назад было получено сообщение, что блокпост Кедр прекратил свое существование, унеся с собой жизни 24 тысячи его защитников. Но он забрал с собой почти 30% вражеских кораблей, еще около 35%, получив серьезные повреждения, легли в дрейф для ремонта. Через 12 часов в северо-восточном секторе пал блокпост Бук. Следом за ним, еще через 6 часов в западном секторе, противник сумел захватить и Клен. На данный момент, теперь держался и пока вел сражение один Тополь, в юго-восточном секторе. Вследствие чего к исходу третьих суток, линия обороны Авалона на дальних подступах была прорвана в 3 местах. Тополь еще сражался, но вряд ли он сможет сдерживать свои позиции более 8-9 часов. Глядя на карту системы туманов, был черней тучи. Обдумывая сложившуюся ситуацию, он понял, настало время задействовать флот. Противнику хоть и удалось прорвать оборону к этому моменту в 3 направлениях, нужна передышка для восстановления поврежденных кораблей и новой перегруппировки сил. Более благоприятных условий для контратаки вряд ли можно было ожидать. Посмотрев на находившегося рядом начальника генштаба, он сказал: «Есть одна идея, Олег Константинович. Собери всех командиров дивизионов, нужно кое-что обмозговать». Кивнув головой, Хазаров моментально испарился. Через 3 часа, оглядев собравшихся в помещении офицеров туманов, произнес: «Итак, господа, настало и ваше время показать зубы агрессору». Повернувшись к голографическому изображению карты системы, он увеличил изображение Изиды, являющейся одним из 2 спутников Весты. Как всем известно, он ткнул указкой в планетоид. Здесь располагается основной складской комплекс для хранения всех наших запасов терцения. Пришельцам, я думаю, это тоже известно. Исходя из чего, возникает вопрос: что предпримет противник, когда увидит, что мы загружаем весь запас изотопов в грузовые корабли, а потом пытаемся вывести их из системы? Попытается их блокировать и захватить, заметил Осмолов. Вот именно, усмехнулся Туманов. Когда они увидят, что мы выводим из системы почти 100 грузовых судов, они бросят на перехват все свои сохранившие боеспособность корабли. Все. Чтобы взять такое количество транспортных судов на абордаж и высадить на них десант, им придется подвести свои корабли вплотную, не более чем на 1000 километров. В этом случае мы можем их расстреливать как мишени в тире. Твои бы слова, Георгий Николаевич, да богу в уши, заметил недоверчиво Хазаров. Как только мы попытаемся подвести к конвою свои эскадры, они сумеют выставить им навстречу боевое охранение и блокировать нас на подходе. У них даже сейчас более чем двойное преимущество в кораблях. Я думаю, что эта идея окажется малоэффективной, начальник генштаба удрученно махнул рукой. Туманов, искоса бросив взгляд на Хазарова, ехидно заметил. С чего ты взял, что я ставку делаю на контратаку только эскадрами, мы приготовим им совсем другой сюрприз. Повернувшись к экрану, он вывел на него изображение грузового корабля. Каждый корабль этого класса, господа офицеры, имеет до 4 транспортных портов для приема и размещения грузовых шаттлов. А это значит, что в каждом из таких портов мы можем за место этих шаттлов разместить до 12 штурмовиков, истребителей или бомбардировщиков. Или до 48 машин на каждом таком корабле, а у нас их ни много ни мало, а целых 86 штук. Посмотрев на Хазарова, он ехидно подытожил. Как думаешь, Олег Константинович, 4000 боевых машин смогут нанести серьезный урон кораблям противника в случае неожиданной атаки? Ведь, по их мнению, там должны быть грузовые шаттлы, а не боевые машины. Хазаров озабоченно потер лоб. Что, может и получиться, если они будут в этом уверены? Будут. Туманов хлопнул Хазарова рукой по плечу. Мы их в этом убедим. Что делать с вражеским десантом, который противник бросит на абордаж? Туманов усмехнулся. Его встретит как надо, на каждом грузовике разместим до 2-3 батальонов мобильной пехоты. Хазаров скептически заметил. Да, но откуда мы возьмем такое количество боевых машин? Хазаров в недоумении развел руками. Это не менее 300 эскадрилей, сняв их с кораблей флота, мы оставим их без прикрытия авиации. Кто собирается обороняться? Туманов рассмеялся. Мы собираемся атаковать всем, что у нас есть. Да. Часть авиационных эскадрилей снимем с кораблей, а остальные возьмем у оставшихся в нашем распоряжении блокпостов «Сосны» и «Ивы». Но Веста Хазаров с ошарашенным видом посмотрел на Туманова. Она же останется практически беззащитной, в случае нападения противника. Вот для этого мы и придумали вывод конвоя с грузом «Терцения» из системы. Это единственное, что может спасти Весту от нападения. Туманов, посмотрев на собравшихся, со злостью добавил. Если они бросятся за конвоем, им потом же станет не до Весты. Им нужен изотоп, и они бросят все силы, чтобы не выпустить его из своих рук. Поэтому наша задача – сделать им такую приманку, перед которой они будут не в силах устоять, и такую ловушку, из которой им уже будет не выбраться. Это единственный вариант. Туманов повернулся к голографическому изображению планеты на экране, чтобы отбить у них всякое желание захватить Весту. Штаб экспедиции Актара в системе Авалон, линкор «Свет Небес», адмирал Асар Херте, выслушав доклад начальника своей разведки Слима Рихара, сперва не поверил своим ушам. Это точное сведение. Так точно, ваше превосходительство. Люди пытаются вывести из системы до 90 грузовых судов, под конвоем почти всех своих кораблей. Как я вам уже докладывал, до этого, они в течение предыдущих суток проводили их погрузку у Изиды, где, по нашим сведениям, находятся все складские комплексы Авалона. Повернувшись к голографическому изображению системы, Херте некоторое время молча рассматривал движение синих точек каравана, затем со злостью произнес, сколько судов мы сможем блокировать при выходе. Думаю, большую часть, процентов 70-80%, если бросим, конечно, все свои силы на перехват прямо сейчас. Грузовые корабли, как известно, более неповоротливые и тихоходные, чем боевые. Чтобы выйти из системы, а затем войти в гиперпространство, понадобится не менее 120 часов. Начальник штаба Махамсары от волнения начал заикаться. Надо срочно бросить на их перехват все боеспособные корабли, пока караван не ушел в гиперпространство. В караване находится также несколько десятков пассажирских лайнеров и космических яхт, заметил Марихар. Видимо, наиболее состоятельная часть населения посчитала не дожидаться нашего штурма своей планеты и решила попросту сбежать под прикрытием боевых кораблей. Бросив взгляд на начальника своей разведки, Херте задумчиво сцепил ладони всех четырех своих рук. «Что ж, заложники нам тоже не помешают, это нам только на руку». Посмотрев на начальника штаба, он сказал: «Отдай приказ всем эскадрам идти на перехват конвоя». 60 часов спустя Асар Хьярте, стоя перед экраном, наблюдал, как его эскадры, подойдя к каравану с трех сторон, завязали бой с кораблями боевого охранения противника, состоявшего из двух тяжелых крейсеров, 6 легких и 18 эсминцев. Оба линкора и еще 4 тяжелых крейсера авалонцев с несколькими эсминцами остались в районе Весты прикрывать планету. «Оно и к лучшему», — подумал Хьярте, отдавая приказ на атаку конвоя. Спустя 4 часа сражения, потеряв 5 эсминцев и 2 легких крейсера, оставшиеся корабли авалонцев неожиданно начали выходить из боя, бросив караван на произвол судьбы. Распавшись на 4 группы, они, набирая скорость, удалялись в разные стороны от него. Глядя на оставшийся без охраны транспортный караван, Хьярте не мог поверить своему счастью. Повернувшись к начальнику штаба, он озадаченно спросил: «Что это значит?» «Один из тяжелых крейсеров противника, судя по всему, ваше превосходительство, получил тяжелые повреждения. 2 легких, взяв его на буксир, видимо, пытаются отвезти к ближайшему блокпосту под прикрытием 4 эсминцев. Ну а остальные, я думаю, решив, что сражение проиграно, просто бросились на утек. Вояки», — презрительно скривив губы, процедил Хьярте. Посмотрев на изображение оставшихся практически без защиты кораблей каравана, он приказал: «Начинайте абордаж». Теперь у них осталась только слабая артиллерийская система ПВО, которую мы без труда подавим. Через час сотни десантных ботов под прикрытием штурмовиков, словно осиный рой, бросились к транспортным судам. Но как только они приблизились к ним на расстоянии до 100 километров, неожиданно навстречу им устремились из открывшихся шлюз грузовых кораблей сотни истребителей, а следом за ними волна за волной шли штурмовики и бомбардировщики. Чувствуя, как покрывается холодными мурашками его тело, Хьярте, открыв рот, взирал, как удача, словно дым, исчезает из его рук. На борту актарского линкора «Свет Небес» сейчас царила неописуемая суматоха. Находясь в 10 тысяч км от разыгравшегося сражения, сам линкор не подвергся атаке истребительно-штурмовой авиации. Наблюдая за развернувшимся сражением, адмирал Хьярте был вне себя от охватившей его ярости. Практически весь флот, все его эскадры, в мгновение ока оказались блокированы авиацией противника. В течение только последнего часа, более половины его кораблей были или уничтожены, или близки к этому. Оторваться от насевших на них истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков, они были уже не в силах. Те единичные корабли, которым все же удалось это сделать, сейчас улепетывали во все лопатки к захваченным ранее блокпостам или вообще из системы. Поражение было так же неминуемо, как наступление нового дня. Хьярте сам загнал себя в приготовленную ему ловушку, и он это прекрасно понимал. «Ваше превосходительство», — отвлек его от тяжелых мыслей голос начальника генштаба, — «к нам приближаются 4 группы кораблей противника». «Каких еще кораблей?» — спросил рассеянно Хьярте. «Тех, которые до этого бросили конвой, а также группировка, базировавшаяся ранее у Весты, часть ее движется прямо на нас». Хьярте, подойдя к экрану, увеличил изображение, сомнений не было, прямо на него шли в атаку один линкор с тяжелым крейсером и 4 эсминца. Силы были явно не в его пользу. «Ваше превосходительство», — снова подал голос Саарте, — «надо срочно уходить». «Куда?» — спросил бесцветным голосом Хьярте. «Из системы, в гиперпространство. Пока еще есть такая возможность. Сражение проиграно. Дайте приказ на отход всем кораблям». Саарте от волнения начал опять заикаться. «Может, кому-то еще удастся уйти?» Повернувшись, Хьярте пристально взглянул на застывших вокруг в ожидании офицеров. Его взгляд остановился на начальнике разведки. «Марихар, ты еще здесь?» — прошипел он, в бешенстве вытаскивая бластер из кобуры. «Будь ты проклят, Хапит, со своей хваленой разведкой!» — процедил он, выпуская заряд за зарядом в уже безжизненное тело. Бросив разряженное оружие на пол, он, сутулившись, пошел к дверям лифта. «Командуй отход!» — бросил он напоследок Саарте. Через 20 минут адмирал Хьярте застрелился в своей каюте. Месяц спустя великий Ирхан, властитель сотен миров, раскинувшихся на десятки тысяч световых лет империи Фаррах, был вне себя от раздиравшего его на части бешенства. пожирая пылающим от ярости огнем глаз, понуро стоявшего перед ним Лахара, халифа внешней разведки. Он с издевкой спросил: «Это и есть твой тот самый хваленный и безупречный план?» Сделав паузу, он саркастически добавил: «Который ты тут 8 месяцев назад так воодушевленно нахваливал. И теперь ты называешь это не совсем удачной операцией, пошедшей по незапланированному сценарию, в силу непредвиденно возникших обстоятельств. Так что ли?» Ирхан пристально взглянул на Лахара. «Может, уважаемому халифу пора поменять место работы?» Побледнев от этих слов в лице Лахар, еле двигая оцепеневшим, висевшим словно целую тонну языком, все-таки нашел в себе силы сказать: «Если так будет угодно вашему величеству, готов последовать туда, куда вы посчитаете необходимым». «Ну ладно, ладно, успеется», — сказал, уже успокоившись, Ирхан. «Что с твоей точки зрения необходимо предпринять?» Он посмотрел на Лахара. «Чтобы так удачно, казалось бы, начавшаяся операция по стравливанию центарийцев и землян не вышла из-под нашего контроля». Немного отдышавшись, Лахар словно получил второе дыхание. «Как вы помните, великий, вся операция строилась на провокации. 6 месяцев назад подготовленные нами 6 эскадр внезапно напали на планетарную систему актарцев, главных союзников Центра, и почти полностью уничтожили их колонию». Лахар перевел дух и, посмотрев на о чем-то задумавшегося Ирхана, продолжил: «Как вы помните, великий, на одном специально там брошенном нами поврежденном корабле актарцы нашли почти целую навигационную систему с координатами известных нам планетарных систем землян. Как вы знаете, наши прогнозы оправдались, и актарцы снарядили карательную экспедицию в систему Авалон. Но, к большому сожалению, успеха добиться не смогли и попросту оттуда удрали, поджав хвосты, потеряв при этом больше половины своих кораблей. Хотя досталось и землянам, по поступившим от нашей агентуры данным, у них потери ничуть не меньше. Как и актарцы, мы просто не ожидали, что их колонии так серьезно защищены. Это мне и так уже известно, что дальше», — заметил Ирхан. Он сидел в биоэнергетическом защитном коконе 3-метрового тронного кресла. Немного наклонившись вперед телом, Ирхан сверлил Лахара испепеляющим взглядом. Правой рукой он устало поддерживал подбородок. Весь его вид говорил о скуке и нарастающем вновь раздражении. Сбиваясь и путая слова, Лахар повернулся к проектору голографа. Включив изображение какой-то планетарной системы, он пояснил: «Система Вавилон, здесь расположен дипломатический центр Земной Федерации». Переключив изображение на огромный сводчатый зал, отделанный в современном стиле всех посольств Фарах, в котором переплетались в самых невероятных формах гротескные геометрические фигуры, видимо, призванные поразить воображение местных аборигенов, Лахар, искоса бросив взгляд на Ирхана, воодушевленно заметил: «Великий, как вы видите, наши инженеры и архитекторы неплохо постарались. Такого монументального здания нашего посольства нет больше ни в одном из миров». Сменив изображение на помещение, походившее на приемный зал, где толкались представители десятков других миров, Лахар пояснил: «Банкет по случаю юбилея нашего уважаемого посла Айраха». Заметив недоуменный взгляд Ирхана, Лахар пояснил: «Естественно, в искусственно подобранном теле, клоне, из наших биохранилищ. Внешне оно представляет подобие местных аборигенов, только более утонченно по их эстетическим и культурным ценностям. Все сотрудники нашего посольства также обладают подобными телами. По мнению наших психологов, это наиболее подходящий вид расы для контакта с людьми. По-моему, Солариан, они вымерли где-то 50 тысяч лет назад, но для установления доверия во взаимоотношениях с этими землянами пришлось их, так сказать, оживить». Сделав подобные пояснения, Лахар вывел затем изображение высокого, худого человека, который в чем-то убеждал посла. Ткнув пальцем в землянина, он заметил: «Вот самое интересное, абориген, который говорит с Айрахом, это их халиф по международным делам из Департамента иностранных дел. Суть же беседы состоит в просьбе земли предоставить имеющуюся у нас информацию по вторгнувшимся в их систему Авалон актарцам». Лахар усмехнулся. «Естественно, наш посол немного поломался для вида, упрекнув их в том, что они до сих пор не заключили военный союз с нами против этих злобных агрессоров-центарийцев. А теперь, когда те вторглись и на их территорию, просит у нас помощи в виде секретных сведений о нашем противнике. Просьба землянина В общем, то кстати, они даже после агрессии актарцев так и не объявили им войны, Лахар развел руками. Что за народ, ничего его из себя вывести не может. На все наши претензии их халиф заявил, что прежде чем кому-либо объявлять войну, земля предпочитает сначала разобраться в причинах и ситуации, приведшей к конфликту, и только после этого будет решать, какие меры предпринять. Ирхан, до этого молча выслушивающий, Лахара, процедил. Короче, ты и так достаточно отнял моего времени. Побледнев еще больше, Лахар, еле двигая языком, заметил. Великий, одним словом поторговавшись для вида с землянами, мы предоставили им некоторые данные на актарцев и координаты некоторых их систем. Вследствие данных фактов, люди, как видно, готовят карательную экспедицию против одной из колоний актарцев. В этом случае у нас появилась возможность столкнуть эти две цивилизации лбами еще больше. Ирхан, молча выслушав халифа, встал во весь свой трехметровый рост. Пройдясь вперед по залу, он остановился и задумчиво заметил. Что ж, хорошо, посмотрим, что из этого выйдет. Махнув четырехпалой ладонью руки, он добавил. Можешь быть свободен. Облегченно вздохнув, Лахар быстро ретировался. Глава 6. Рейд. 6 месяцев спустя. Командный пункт флота Земной Федерации. Планетарная система Радон. Межзвездная боевая галактическая станция «Звездный ветер» планировалась как флагман земной экспедиции на Актар. Она представляла собой новейший вариант среди кораблей подобного класса. В ее конструкции были применены последние открытия и научные достижения. Одним словом, это был самый мощный на данный момент военный космический боевой комплекс. Его наступательный и оборонительный потенциал превосходил на несколько порядков космические станции подобного класса, стоящие на вооружении Земли до этого. Звездный ветер достигал в диаметре 125 километров и, по мнению своих конструкторов, он был практически неуязвим. Одна толщина его брони достигала 80 метров и состояла из 20 ярусов. В портах станции могло базироваться до 5 полных эскадр и 6 корпусов мобильной пехоты. Он имел собственные заводы по производству военной техники и боеприпасов. Это был хорошо вооруженный и защищенный автономный космический город с населением в 60 тысяч человек, не считая военного персонала. Кроме всего прочего, «Звездный ветер» был трансформером и мог принимать 3 формы дополнительных различных конструкций. Командующим экспедицией был назначен адмирал Туманов, герой сражения при Авалоне. Начальником штаба вице-адмирал Аланов Константин Сергеевич. Начальником разведки генерал-лейтенант Арон Фельдман. На случай, если будут возможны переговоры с актарцами, на борту станции находился целый штат специалистов, который возглавляла Яхира Такамада. Главной целью экспедиции являлся сбор сведений об актарцах и поиск причин их нападения на систему Земной Федерации. Основной задачей было добиться переговоров и локализовать военные устремления Актара в отношении Земли. В данный момент Земная Федерация совсем не была готова к полномасштабным военным действиям в галактике, просто не имея для этого достаточно сил. Нужно было выиграть время и при этом убедить актарцев в могуществе военно-космических сил Земли. В 14 часов по земному времени, 13 апреля 2566 года, «Звездный ветер» вышел из гиперпространства в окрестностях одной из колоний Актара. Выставив 30 сторожевиков и 20 тральщиков в боевое охранение, он направился к системе. Штаб главного командования Актарской системы ТИТ. 3 часа спустя, Карин в системе, Эхо Ролиар, 2, выслушав доклад о появлении в системе чужого звездолета, удивленно переспросил. Всего один. Да мой повелитель, склонив голову в знак почтения, командующий вооруженными силами Лахаэр Сикани, чуть слышно добавил. Правда, довольно необычный корабль, по своим габаритам он превосходит самую мощную нашу станцию более чем в 2 раза. Ну, так направьте к нему с 10 наших линкоров и крейсеров и делу конец. А то из-за какого-то одного корабля пришельцев вы потратили целых 20 минут моего драгоценного времени и оторвали от более важных государственных дел. Каринф недовольно передернул плечами. Идите, Сикани, и не беспокойте меня по пустякам. Пятясь задом, Лакаер покинул помещение, после чего презрительно прошипел. Чертов кретинный, как только он стал Каринфом. Сев в кар, он взмыл в воздух. Через 3 часа, стоя в командной рубке своего линкора, он уже затаив дыхание наблюдал, как 6 эскадр пошли на перехват чужака. Еще 9 эскадр и 2 космических станции, заняли оборонительные позиции в разных секторах системы. Сикане был достаточно опытным военноначальником. На его счету было 8 сражений, и сейчас, наблюдая за приближающимся к их системе кораблем, был не на шутку встревожен. Каких бы колоссальных размеров тот не был, противостоять 15 его эскадрам и 2 КС, он вряд ли был способен. Он уже понял, кому принадлежит этот корабль. По полученным агентурным данным, через резидентуру в Фарах, Земля после атаки на Авалон готовила акцию возмездия. Но Сиккани ожидал, по меньшей мере, появления целого флота, а не одного хоть и огромного в размерах звездолета. По его мнению, тот мог держать на своем борту не более 5-6 эскадр, а этого для захвата системы было явно недостаточно. А если это всего лишь отвлекающий маневр, а основные силы только на подходе, подумал он и покрылся холодным потом. Командный пункт космической станции. Звездный ветер. Наблюдая по мониторам за приближающимися эскадрами актарцев Туманов, обернувшись к начальнику штаба, заметил: «Осторожничает каналье то, а Константин Сергеевич, могли бы и побольше сил на нас бросить». Аланов усмехнулся. «Решили сначала разведать, что за гость к ним пожаловал и чем его встречать. Главные же силы, по данным Скифа, блокируют основные подходы в систему». Подумав немного, он добавил: «Меня такое ощущение, Георгий Николаевич, что нас здесь ждали, слишком большие силы здесь сконцентрированы для второстепенной системы. Быть может, но не будем же мы вследствие этого разворачиваться и убегать отсюда». Туманов вопросительно взглянул на своего начальника штаба. Перевод терминов. Скиф, КРС, центральный компьютер станции. Шатун, в этой позиции станция делилась на 5 отдельных частей по 25 километров в диаметре. На каждой из них базировалась по 1 эскадре и корпусу мобильной пехоты. Для увеличения плотности и концентрации огня на определенном секторе, орудийные башни могли передвигаться по специальным, утопленным в корпусе рельсовым трассам, меняя свою дислокацию и зону обстрела. Это также снижало возможность их поражения огнем противника. В это время эскадры противника начали выстраиваться в боевой порядок наподобие шахматной доски. Каждую клетку, которой занимал корабль определенного класса, космический бой, в общем, то и напоминал шахматную баталию. В первом эшелоне, выстроившись друг за другом, шли 3 эскадры, растянувшись фронтом на 10 тысяч км. 2 эскадры заходили с флангов и еще одна держалась сзади в резерве. Это была обычная тактика для разведки боем, с тем, чтобы выявить всю огневую мощь и защиту противника. Туманов усмехнулся. «Ну что, Константин Сергеевич, начнем с Божьей помощью». Аланов пожал плечами. «Как скажите, Георгий Николаевич». Туманов повернулся к пульту управления и отдал приказ Скифу привести станцию в позицию «Шатун». Это была модификация, предназначенная для атаки противника всеми силами и вооружением. Разделившись на 5 частей, «Звездный ветер» бросился в свое первое сражение. Каждая из этих частей, по своей сути, являлась отдельной станцией. 2 из них ударили по флангам, 1 – во фронт, и 2 – держались на некотором удалении, в резерве. Станция номер 3, под командованием контр-адмирала Колесова, наращивая скорость, быстро сближалась с кораблями противника. Когда расстояние между ними достигло 50 тысяч км, 8 установок дальнего радиуса действия дали залп. Через 40 минут, когда расстояние сократилось до 10 тысяч км, в дело вступили ракетные установки залпового огня. Космос в обе стороны прочертили сотни огненных стрел. Орудийные башни лазерных, электромагнитных и антипротонных пушек бешено вращались, пытаясь помешать вражеским снарядам достигнуть цели. Но некоторым это все-таки удавалось, и тогда корпус корабля сотрясал мощный удар взрыва. Обшивка его брони, вспоротая, как консервная банка, моментально обзаводилась зияющей дырой, к которой тут же устремлялись ремонтные бригады похожих на крабов роботов. Через несколько минут, в зависимости от уровня повреждения, на этом месте уже было все как прежде. Словно камень, попавший в воду, лишь на мгновение всколыхнул ее поверхность. На расстоянии в 100 километрах в бой вступали скорострельные антипротонные пушки, и тогда броня корабля, попавшего под их снаряды, превращалась в кипящий котел. Через минуту такой адской варки 5-метровая броня эсминца испарялась как вода в пар, и его уже ничто не могло спасти, если он был не способен уйти из-под обстрела. Десятки кораблей противника, Кокосы кружились вокруг станции, поливая ее огнем. Через полтора часа, потеряв порядка 35% защитной брони на первых три ярусах, Колесов ввел в бой корабли своей эскадры. Через минуту, сражение стало напоминать вращение адской мельницы. Все ближайшее пространство вокруг моментально превратилось в огненную кашу. Одни корабли шли в атаку, другие выходили из нее. Третьи, разламываясь на куски, носились по мертвой, заданной слепой инерцией траектории, кусками уже безжизненного металла. Потеряв почти половину своих кораблей, актарцы начали отходить к своим оборонительным рубежам вглубь системы. Все пять станций Звездного Ветра, дождавшись отхода противника из зоны поражения, пошли на сближение друг с другом и начали перестраиваться в первоначальное положение единой конструкции. Отдав приказ перейти в оборонительную позицию, Туманов облегченно расслабился в кресле. Отбив вполне удачно для себя атаку противника, можно было переходить к следующему этапу операции. В течение последующих суток Туманов старался как можно быстрее ликвидировать полученные в ходе сражения повреждения и создать достаточно прочные оборонительные рубежи в пространстве. Для чего десятки эсминцев и тральщиков уже вовсю устанавливали минные поля и орбитальные боевые комплексы. С каждым часом Звездный Ветер все больше превращался в крепость, готовящуюся к длительной осаде. Вместе с тем, десятки сторожевиков проводили разведку системы и ее оборонительных рубежей. А судостроительные заводы, задействованные на полную мощность, монтировали новые истребители, штурмовики, бомбардировщики и орбитальные комплексы. Зная, что для захвата системы его сил явно недостаточно, Туманов старался просто удержаться в ней, как можно дольше и при этом доставить противнику массу неприятностей и головной боли. Главной же задачей было вынудить актарцев к переговорам и попытаться с помощью них локализовать военный конфликт. Актарцы, в свою очередь, ожидали нападения и тоже готовились к обороне. Прикрыв все стратегические направления в системе, они ждали, куда придется дальнейший удар противника, чтобы его нейтрализовать. После чего, используя основные силы, самим перейти в контратаку, разбить и выдворить из системы. Но пришельцы, к их удивлению, по прошествии суток так и не думали нападать. Актарцы, в свою очередь, также не думали атаковать, так как сами ждали нападения. В противном случае, зачем тогда пришельцы еще вторглись в их систему? Точно такая же ситуация была и к исходу третьих суток. Что было на руку Туманову, так как это позволяло существенно усилить свои оборонительные рубежи. Штаб главного командования Актарской системы ТИТ. Трое суток спустя, после первого вооруженного столкновения, командующий флотом ТИДа, Локаир Сикани, был мрачен как грозовые тучи. Разведывательные корабли, сновавшие вблизи дрейфовавшей станции пришельцев, передавали все тот же один бред. Будто бы чужаки, как и прежде, возводят оборонительные укрепления и ставят минные поля. Сикани вконец перестал что-либо понимать в действиях инопланетян, и это ему совсем не нравилось. Выходило, что они не собираются нападать, но при этом зачем-то строят оборону.